Глава 14. «Я рад, что вы уже на ногах, дорогой друг. Да, сегодня я прошелся по парку, а завтра смогу выйти на улицу. Если все будет благополучно, я надеюсь присутствовать на параде в Лоншане». Кеннель принял Виснера возле веранды в саду, который сливался с парком Монсо. Кеннель неплохо выглядел, хотя слегка похудел, и осунулся от страданий. В глубине души Виснер был разочарован. Он рассчитывал на более продолжительную болезнь. Ему доставляло удовольствие выказывать внимание старому другу, часто его навещать. В сущности, он зря беспокоился за Кеннеля. Они пили ледяной ситронат. Медленно спускалась тишина летнего вечера. Сколько прелести в этом парке, где гуляет благовоспитанная, сдержанная толпа. Здесь начинало казаться, что благосостояние принадлежит всем, как солнце. Во Франции покой, глубокий мир. Тут можно забыть о постоянной тревоге в прессе и парламенте. «Я благодарю Бога», — сказал Жозеф Кеннель, прикрыв глаза, — «за то, что живу в наше время». Еще не все приведено в порядок, но, в конце концов, мудрость человека сильнее природы и варварства большинства. Подумать только, что мы могли бы родиться в другие времена, хотя бы в эпоху итальянского возрождения, как ее описал Стендаль, времена кинжалов, яды, когда страной управляла полиция, наемные убийцы. Странные это, наверное, были времена». Виснер слушал его невнимательно. Он думал о бирже, о неприятностях на одном из заводов. Кеннель продолжал. «Я часто думаю о людях, в прежние времена занимавших примерно наше положение. И я думаю о нас со справедливой гордостью, вспоминая, как они злоупотребляли своей силой и богатством. Я думаю о том, что нам нечего бояться сравнения в глазах Господа Бога, нашего судьи. Мы не бросаем рабов на съедение рыбам. Мы никого не заковываем в цепи, не отнимаем у людей плодов их труда. Жизнь стала легкой. Жить на свете стало хорошо». Он замолчал, а мысли продолжали цепляться одна за другую. И вот Виснер заговорил о Балканах. «Хорошие вести. Болгары разбиты по всему фронту. Румыны наступают. Даже следует остерегаться, как бы дело не зашло слишком далеко. Не началась бы в Софии революция. Фердинанду придется пойти на уступки. Для наших предприятий открываются недурные перспективы. Скоро можно будет приступить к эксплуатации наших рудников». Кеннелю не хотелось говорить обо всем этом. Он мечтал. Он прервал гостя. «Простите, Виснер, я думаю о том, что великие эпохи, а никто не станет спорить, что наша эпоха — великая эпоха. Короли-промышленники покровительствовали искусству. Медичи. Понимаете, я был очень болен, и я проследил свою жизнь до самых истоков. Когда страдаешь, многое исчезает, выцветает, как обои в комнате. Я всю жизнь любил живопись, стихи, и, может быть, это покажется вам смешным. Да-да, смешным. Но в эти минуты, когда я с такой остротой ощутил всю хрупкость нашего существования, мне стало ясно, что я сильнее привязан к искусству, чем к деньгам и деловому азарту. Я покажу вам картину, которую я приобрел». «Картину?» «Удивительный человек. Думаешь, что вы при смерти ничуть не бывало покупаете картины?» «Что ж, хоть я и не Комондо, не Коньяк и не Руссель, у меня все же есть небольшая коллекция. На этот раз я несколько отклонился от моего обычного вкуса. Это результат моих размышлений. Были художники, о которых я слышать не хотел. Их искания, их смелость меня раздражали. но понемножку привыкаешь. Начинаешь замечать красоту там, где раньше ее не находил. Вот вы увидите, чья это картина. Только не смейтесь. Знаете, о нем не надо судить по его эксцентричности. Это замечательный рисовальщик. Пикассо. Неужели тот самый кубист? Вы с ума сошли. Вот вы увидите. Эта картина написана им 8 лет тому назад. «Голубая с акробатами». Лакей доложил. «Мосье Гризандаш». Веснар заметил, как осветилось вдруг лицо выздоравливающего. Ведь имя Ришара означало «вести от Карлотты». Кинель встретил гостя очень ласково. В этом высоком, постаревшем человеке с еще молодыми глазами было столько доброты, что Веснер мысленно даже выругался. Его это беспокоило, и вдруг под ложечкой как-то заныло. Отойдя в сторону, он слушал, как Ришар, запыхавшись, рассказывает о том, что на бульваре Бино все в полном порядке. Ришар говорил обиняками, не смея подойти к цели своего визита. Кто знает, какое это произведет впечатление на Кинеле. Да и как говорить при Веснере? Он врал, изворачивался, он говорил «Карлотта», свежа, как майское утро. Эта пошлая фраза вырвалась у него из глубины сердца с таким порывом, что Жозеф Кинель улыбнулся и опустил глаза, чтобы лучше представить себе итальянку. Он заговорил о любви. Могло показаться неуместным, что старый протестант говорит на эту тему, но достоинство, благородство его мыслей вызывали уважение. Гости слушали его каждый по-своему. Гризандаш с сильно бьющимся сердцем, Веснер с удивлением. Веснер был склонен к иронии. Он прекрасно знал, что из себя представляет эта самая Карлотта. Но дело не в ней. Дело в Кинелле, человеке с жизненным опытом, человеке незаурядном. Трудно отнестись равнодушно к такой молодости чувств. Прожигатель жизни. Веснер все же ощутил их странную прелесть. Ришар никак не мог решиться. Каждая минута промедления могла стоить человеческой жизни. Но безмятежное спокойствие Кинеля пугало его, как светлое прозрачное озеро, над которым кружатся черные птицы. Неужели он бросит в него камень, взбаламутит гладь? «Я все-таки устал», — сказал Кинель. «Пойдемте в комнаты». Нет, Ришар не мог обратиться за помощью к этому больному, ничего не видящему человеку. Но ведь нужно действовать, и немедленно. А кто, кроме Кинеля, может заставить полицию предотвратить убийство без расспросов, без скандала? Веснер. Гениальная мысль. Веснер собирался уходить, Ришар сказал: «Я провожу вас». «Да это просто авантюрный роман». Веснер сам управлял своим «Мерседесом». Когда Гризандаш начал выкладывать происшедшее за этот день события, он остановил машину у тротуара на авеню Фридланд. Слушая рассказ, в котором он с трудом разбирался, он то и дело восклицал: «Черт! Ну и ну! Однако, подождите, а при чем тут эта особа, как ее ваша первая любовь? А смерть младенца? А бриллианты? Да, вы очень хорошо сделали, что сказали мне, не Кинелю. Неизвестно, как бы он к этому отнесся. Так как же мы поступим? Должен вам сказать, что меня лично нисколько не огорчит, если барышниного хахаля ухлопает. Но и стерва это бабы. Что? Да бросьте, кому вы это говорите? Я с ней спал раньше Кинеля, поверьте мне. Ничего себе бабенка, кстати сказать». Удар рассек Ришара надвое. Он был бледен, как бывает бледна только сирень. «Карлотта! Убить бы этого омерзительного Веснера, повергшего в прах его кумир!» Но на это не было времени. Ришар до крови закусил губу. Веснер в данную минуту был ему нужен. Это единственный человек, который может вовремя вмешаться. Гризандаш объяснял: «Бразилец, пассаж оперы». Веснер слушал, вдруг его осенило. пассажи оперы? Подождите, как название клуба? Клуб «Пассаж». Ах, тогда другое дело. Очень скверная репутация. Притом, эти вертепы следует прикрыть. Я совсем на днях говорил об этом с министром. Прибежище иностранцев, шпионов. И вы сами видите скупщики краденого, убийцы. Я позвоню префекту немедленно. Бегу к телефону, вон туда, в табачную. Подождите меня. Мы не позволим им прикончить этого парня, даже если он и не очень светлая личность. «Черт побери!» — думал Виснер, вертя ручку телефона. «Вот это здорово! Нарочно не придумаешь!» «Префекта не было дома», — говорит Виснер. «Не вешайте трубку. Сейчас позову». «Дорогой префект, мне сказали, что для вас я дома, всегда дома». Голос Синьона звенел в телефоне. «Да, так вот в чем дело. Представляется случай покончить с одним из игорных домов. Дело верное. Который? Клуб «Пассаж». Да-да. Что? Спешным порядком сегодня же. Там подготовляется убийство. Объяснять слишком долго. До меня все это дошло через некоего Барбентана, которого стараются впутать в грязную историю. Шантаж, да-да. Именно его и надо защитить. Барбентан. Чей сын? Не знаю. Если вы знаете отца, то все в порядке. Ну вот, видите, Барбентан. Барбентанов, вероятно, не так уж много. Друг мосье Клемансо? Я не знал, но тем паче. Хорошо. Да-да. Значит, решено, дорогой префект. Прекрасно. Кстати, один из ваших инспекторов наделал глупости, ворвался в чужие владения по фамилии Коломбен. Надо будет ему объяснить. Я расскажу вам при встрече. Передайте нижайший поклон вашей супруге. «Удар отведен», — сказал Виснер Ришару, и машина двинулась по направлению к Пасси. «Я вас подвезу». Гризандаш глубоко вздохнул. «Сегодня же вечером будет облава. Завтра все дело распутают. Шантажистов припугнут. За ними... Если поискать, всегда найдутся какие-нибудь грешки. Вы правильно сделали, что ничего не сказали Кинелю. Пусть по-прежнему верит в своей мечте. Эта женщина — утешение его старости». Спутники смотрели друг на друга сияющими глазами. Они только что сделали доброе дело. «Удар отведен», — повторил Ришар и, помолчав, добавил. «Вы спасли человеческую жизнь». А в эту самую минуту Жорис де Хутен, сидя в кресле возле Жозефа Кинеля, подробно излагал то, что он знал о Карлотте и Эдмоне Барбентане. Все, что ему стало известно, через одного из его осведомителей, инспектора Коломбена из полицейской бригады, приставленной к горным домам.